Глава 11. Петроград встретил нас свинцовыми тучами и сильным ливнем. И это при том, что весь путь за окном было ясно. Неприветливо, но я тут задерживаться и не собирался. Первым делом мы нашли извозчика, что доставил нас по нужному адресу к одному непримечательному дому в спальном районе. Там располагалась квартирка, которую нам предоставил близкий друг Эрика, в которой, по легенде, мы провели вот уже почти 2 недели. И чтобы поддерживать легенду, на случай, если за нами присматривают, Цукимару оставила одну магическую лампу, порождающую иллюзорную копию меня. Это было что-то вроде голограммы, которая воспроизводила одну из заготовленных сцен. Если кто-то из людей Рубцова наблюдал за нами, то он как минимум пару раз мог видеть в окне меня. «Дмитрий», — поприветствовал меня северянин, расплывшись в улыбке. «Я тут уже засиделся». «Теперь ты свободен», — сказал я ему. «Прошло без неприятностей?» «Почти. 2 дня назад к нам заглядывали какие-то странные люди». «Искали меня?» «Не уверен. Скорее, просто хотели заглянуть в квартиру под мнимым предлогом, но я, как вы и говорили, в момент, когда постучали, зажег лампу, и ваш образ прошелся по коридору во время разговора. Они, как его увидели, сразу ушли, сказав, что ошиблись». Я переглянулся с Тукимару. Похоже, что уловка и впрямь сработала, но лишь потому, что Рубцов не нашел времени прийти и побеседовать лично. А присланные им люди удовлетворились фантомом. «Больше ничего. Я пару раз выходил за продуктами, и за мной увязался какой-то парень, но быстро отстал. Прости, но я не слишком хорош в этих шпионских штуках». «Не волнуйся». Я хлопнул его по плечу. «Ты отлично справился. В квартире мы пробыли недолго. В этом не было никакого смысла. Да и выходили мы уже без всякой маскировки под своими личинами. Разве что Цукимару скрывала уши и хвосты. Дождь к тому времени кончился, и теперь светило солнце, хотя я предпочел бы небольшую облачность. За время пребывания в Черноморске я уже малость подустал от палящего летнего солнца. Направились мы с Цукимару в банк, а если быть точным, то в центральное отделение. Там у них хранились кое-какие важные бумаги в сейфовой ячейке, которые она хотела забрать для будущих переговоров по смене гражданства. Рискованно это, конечно. Но, если что, я сделаю все, чтобы ее защитить. В конце концов, теперь мы связаны, а то, что принадлежит мне, я так просто не отдаю. Центральный имперский банк оказался огромным и впечатлял одним лишь своим видом. Да и охраны тут было довольно много. Но насладиться окружением мне не дали, потому что где-то на соседней улице совершенно внезапно произошел мощный взрыв. Мы в тот момент как раз входили в банк и резко остановились, уставившись на поднимающийся чуть в стороне столб дыма. «Что за...» Нахмурился я и сделал шаг в сторону происшествия, но Цуки ухватила меня за руку и отрицательно покачала головой. «Это не наше дело». «Ну ты права», — вздохнул я, и мы вошли в банк. Люди внутри явно заинтересовались происходящим, но работу не прервали, продолжая обслуживать клиентов. Банк оказался действительно большим. Лишь в центральном помещении со стеклянным потолком было по меньшей мере 15 окон. И это не считая кабинетов на втором этаже для частных приемов. Мраморный пол, такие же колонны, мозаика на стенах и множество орнаментов. Имперский банк так и пылал роскошью. Народа было много, так что пришлось встать в очередь и терпеливо ждать своего часа. Но мне все-таки было жутко интересно, что же случилось на той улице. Диверсия османов? Террористический акт? Стоящие впереди нас господа предполагали, что это может быть делом рук движения за права рабочих. Я тоже слышал об этой группе радикалов, которые борются не столько за права рабочего класса, сколько за уничтожение аристократии как таковой. Очередь двигалась медленно. И это малость раздражало. Будь у меня графский титул, то меня обслужили бы без очереди, но поскольку его нет, приходилось идти в банк на общих основаниях. Я глянул на часы, которые совсем не часы, и криво усмехнулся. «Эй!» Я стукнул пальцем по циферблату и шепотом сказал. «В дне не 17 часов. И почему у тебя 3 часа повторяется трижды?» Меч поправил циферблат, и часов стало 18, а секундная стрелка вообще пошла в обратном направлении. Надо ли ему говорить, что обычно на циферблате всего 12 цифр? А, неважно. И в этот момент раздался выстрел, и не там, где произошел взрыв, а совсем рядом. Вот прямо тут. Я нахмурился и повернулся в сторону выхода, видя, как испуганно ахают и отшатываются окружающие меня люди. В здание влетело больше полутора десятка человек, лица которых были скрыты масками. Этот выстрел был предупредительным, но один из охранников решил поиграть в героя и выхватил револьвер. Бах! Тот сразу упал на мраморный пол, заливая его кровью. Но стреляли не на поражение, так что у героя еще есть шансы выжить. Второй охранник не успел выхватить оружие и получил прикладом в лицо. Еще трое словно ягнята подняли руки над головой, даже не пытаясь оказывать сопротивление, и их быстро разоружили. «Кажется, это ограбление». «Это ограбление!» — воскликнул один из грабителей, выстрелив еще раз в потолок. Каким чудом он не разбил стеклянный свод при этом, для меня загадка. «Да, похоже, что так оно и есть». Согласился я с Цукимару, разглядывая грабителей немного скучающим взглядом. «Что-то мне везет на нестандартные ситуации». «Надеюсь, вы не задумали устроить какую-нибудь глупость и погеройствовать?» «Да не», — протянул я. «Пусть полицмейстеры с ними разбираются. В конце концов, именно им за это и платят. А я... Я и так слишком много внимания на себя привлек». Несмотря на то, что люди были одеты в простые рабочие комбинезоны, сразу бросалась в глаза действительно хорошая экипировка. Разгрузка с дополнительными магазинами, гранаты на поясе. Да и винтовки, что они держали в руках, были новенькими. Я такие видел только на недавних стрельбах, когда демонстрировали новинки вооружения. Тане, например, как лучшему стрелку нашего отряда, даже дали возможность пострелять. Что подобное оружие делают у грабителей? Это очень хороший вопрос. Возможно, они вовсе не грабители, а убийцы, пришедшие по мою душу. Но нет, следя за их действиями, я сделал вывод, что им нет дела до Дмитрия Старцева. Ни один из них на меня даже не взглянул. Значит, причина в другом. Но и в простое ограбление верилось слабо. «Мы представляем имперскую партию рабочих», крикнул один из них, крупный крепкий парень. «Следуйте нашим указаниям и вернетесь домой в целости и сохранности». «Если это рабочие, то я зубная фея», фыркнул я, смотря на слаженность их работы. Стоило им войти, как буквально после нескольких жестов они разделились на несколько групп. Большая часть отправилась во внутреннее помещение, а пятеро остались контролировать главный зал. Немного, но, учитывая их вооружение, достаточно. «О чем вы?» «Присмотрись, как они ходят, как себя ведут». Я кивнул на того, кто занял позицию наблюдающего за улицей. Он встал очень хорошо. Он мог видеть окружение, а снаружи его не заметить. Да и снайпер вряд ли смог бы его снять. «Это профессионалы. Они ведут себя как люди, которые проделывали это не один раз». Даже команды на разделение были отданы без единого слова. Все четко знали, что делать и кто за что отвечает. А уж снаряжение. Я такое только у элитных подразделений видел. Пока я это говорил, двое приказали заложникам встать на колени и сложить руки за головой. Мы, как и остальные, были вынуждены поступить так же. «Но главное», — продолжил я и постучал по своему носу указательным пальцем. «Я не чувствую в них страха. Рабочие, которые решились ограбить банк, скорее всего, волновались бы. А эти? Нет, я чувствую в них немного волнения, но это совершенно не то». «Не пытайтесь быть героями. Просто соблюдайте спокойствие, и все будет хорошо». «Цуки, «Я, конечно, скажу глупость, но мне жутко интересно, зачем они тут». «И что вы хотите сделать?» Ей мои слова не нравились. «Можешь сделать нас невидимыми, так же, как ты делаешь невидимыми уши и хвосты». «Это возможно», — задумалась она. «Но сделать человека полностью невидимым гораздо сложнее. Я могу скрыть себя. Это просто. Могу сделать иллюзии. Это тоже несложно. А вот вас надо попробовать». «И нужны наши копии, чтобы грабители не поняли, что мы пропали». Кицуна недовольно покривила губы, но через несколько секунд прикрыла глаза и немного поморщилась. «Я готова. Как только скажете, я создам наши точные копии, а мы сами сможем подняться. Но вы должны держать меня за руку. Если отпустите, то сила иллюзии сильно снизится, и вас смогут увидеть». Я кивнул и еще немного понаблюдал за грабителями. Они к этому времени отвели в сторонку и связали охранников, считая их самыми проблемными заложниками. Остальных пока не трогали, но заставили сместиться к левой стороне и сесть чуть плотнее. В тот момент, когда все четверо наблюдающих смотрели не в сторону заложников, я дал добро, и Кицуна взяла меня за руку. В тот же момент я ощутил легкое покалывание на коже, как обычно, когда она создавала вокруг меня иллюзии, но чуть сильнее. Держась за руки, мы отошли чуть в сторону. Я оценил наши с лисицей копии и в очередной раз отдал должное ее таланту. Со стороны казалось, что там реально живые люди. Эти иллюзии даже двигались и очень реалистично изображали испуг. Да и грабители подмену, судя по всему, не заметили. Мы беспрепятственно прошли мимо них и направились во внутреннее помещение банка. Там было чисто, сотрудников, что работали за пределами центрального зала, привели к остальным почти сразу. Еще бы понять, куда они пошли. Мы миновали несколько коридоров, пока не оказались перед усиленной железной дверью, распахнутой настежь. «Думаю, туда», — сказала Цукимару. «Цуки», — сказал я, — «если что-то случится, просто прячься, а я совсем разберусь». «Прятаться я умею», — улыбнулась она, но по глазам я видел, что Цуки нервничает. «Ну да». Это я привык участвовать в подобных заварушках, а она – жуткая трусиха, и все происходящее для нее стресс, но в этот раз она хорошо справляется. «Но вообще ты стала гораздо смелее», – похвалил я ее. «По тебе и не скажешь, что ты та же трусливая лисица». «И все же в будущем я бы предпочла не ввязываться в подобные авантюры. Но судя по тому, что неприятности буквально следуют за вами, рассчитывать на это не приходится». «Если хотела тихой жизни, не нужно было меня спасать». «Это не смешно», — рассердилась она. «А я и не шучу», — совершенно серьезно ответил я. Мы спустились по лестнице, причем глубоко, этажей эдак на 5. И лишь оказавшись внизу, увидели, что, оказывается, в здании имеется грузовой лифт. Любопытно. Наверху мы до него не дошли, и, судя по расположению, он находился в одной из комнат чуть дальше, чем спуск вниз. Но я тут же переключился на грабителей. Тут были не все, но приличная часть. 8 человек, трое из которых занимались взломом огромной сейфовой двери, которая по виду весила как минимум пару тонн. Я при виде ее едва не присвистнул. Даже я не был уверен, что смогу вскрыть ее одной лишь грубой силой. Уж слишком толстой казалась сталь. «Скорее, Хапович, у нас не так много времени!» Немного сухо, но настойчиво сказала женщина, убравшая с лица маску. Она была единственной дамой среди этих людей, и, судя по тому, что мне уже доводилось видеть наверху, именно она главная. По крайней мере, команды группам отдавала именно она. «Я стараюсь», — ответил ей коренастый мужичок, достающий из сумки массивную самодельную дрель. «Это Добрыня-7, один из самых надежных сейфов в Империи. Если я допущу хотя бы одну ошибку, то мы его уже не откроем, так что лучше не говори мне под руку». Женщина недовольно поджала губы и бросила гневный взгляд на мужчину с дрелью, но тот его проигнорировал. «Сомов, сходи проверь, как там наверху», — приказала она одному из мужчин, стоящих без дела, И тут без споров поспешил наверх, да с таким рвением, что чуть не врезался в Цукимару. Лисица лишь в последний момент успела отступить. Внезапно на поясе женщины пиликнула рация, и та поспешила ответить. «Группа 2 слушает». «Группа 1, докладываю. На место прибыли спецподразделения Вятское и Павловское. Начинаем уход». «Поняла. Действуйте по плану». «Используем маневр 9». Женщина несколько секунд молчала, после чего коротко ответила. «Приняла». Затем она повесила рацию обратно на пояс и после этого что-то переключила на наручных часах. Возможно, таймер. «Хапович, у нас 17 минут. У тебя есть 7. Не управишься с сейфом за это время, получишь половину. Не управишься за 10, не получишь ничего». Тот на это лишь раздраженно фыркнул и включил дрель, начав сверлить замок сейфа. Я мало что понял из разговора по рации, но, кажется, теперь знаю, что это был за взрыв неподалеку. Это отвлекающий маневр. И все ради того, чтобы ограбить имперский банк. И все же это рискованно. Даже если у них получится это провернуть, их будут искать не только простые полицмейстеры, но и тайная канцелярия. И к делу точно привлекут магов. Что же такого они хотят там заполучить? Деньги? Возможно. Но в таком случае им стоило попытаться ограбить какой-нибудь другой банк. А значит, они ищут что-то гораздо более важное. Что-то, за что можно превратиться в государственных изменников. К счастью, похоже, я очень скоро узнаю, что именно им там нужно».